Глава 15. Когда маг хочет большего. Итан наблюдал. Со своего места он видел, как разгневанная принцесса увела за собой Вельмину. Как придворный маг в развивающейся черной хламиде широким шагом вышел прочь. Однако, когда сам король поднялся с трона и устало махнул рукой распорядителю, мол, продолжайте, Итан двинулся к выходу за монархом. «Следи за его величеством», — вот что сказал Девер. «Никто не ждет этого от шалопая, соблазнившего девицу и женившегося только потому, что сам советник выделил ей приданое. Никто не поверит в то, что в голове у этого бабника и развратника всколыхнутся иные мысли, кроме мыслей о деньгах самого Девера. И потому следи лучше». Произойти может все что угодно, а его величество слишком надеется на магическую защиту, сотворенную Ардианом. Нет, его величество не дурак, он понимает, что маг может стать опасен, если раз за разом отказывать ему в просимом. Но при этом его величество так хорошо оплачивает услуги мага, что, возможно, такие деньги могут пересилить даже самые сильные чувства. Этого толком не знает никто, что перевесит. И именно поэтому есть при дворе такой человек, как советник Девер, а теперь еще и такой человек, как Итан. На всякий случай, чтобы, если маг учудит что-нибудь этакое, всегда можно было предупредить назревающую катастрофу. Поэтому, стоило его величеству направиться к выходу, Итан поставил полупустой бокал, который продержал в руках почти весь вечер, и беззаботной походкой направился следом, придерживаясь на расстоянии, достаточном, чтобы не вызвать подозрений у следующих за королем охранников. Он полагал, что, направляясь в свое крыло, его величество охрану отпустит, а потом, уже в одиночестве, тихо пойдет к той самой двери, о которой говорила Вельмина, и которую сам Итан тоже видел, но никогда не открывал. Каждый вечер король ходил туда. Каждый вечер оставался ненадолго в комнате. Зачем? Никто не знал. И если бы дело было только в ключе, всегда можно изготовить копию, но тут в дело вмешался придворный маг, и просто ключ оказывался бессильным. Именно поэтому Итан внимательно наблюдал, изображая алчного и недалекого простака, соблазнившего родственницу Девера. Он бы с удовольствием ее соблазнил по-настоящему, но не торопился. Тем слаще будет победа. А пока... Болтался во дворце, делая вид, что помогает Деверу, говорил глупости, склочничал с придворными, при помощи артефакта, переданного ему Девером, проверял безопасность магической защиты Ардиана. Ждал момента, когда будет нужен по-настоящему. Вжавшись в стенную нишу, Итан дождался, пока охрана уберется во свояси. Они прошагали мимо, переговариваясь, и у входа в королевское крыло воцарилась тишина. Гомон и музыка почти не просачивались сюда, вязли в толще стен. Светильники были приглушены, их неровный желтый свет сочился сквозь фигурные отверстия фонарей, вырисовывая на каменном полу фигуры невиданных цветов и животных. И прекрасные, и уродливые. Итан подождал еще немного, вслушиваясь в зыбкую, постоянно ломаемую далеким гомоном тишину, а затем вышел из укрытия и подошел к дверям. Взялся за бронзовую ручку. Овальное оконце, как будто вплавленное в дерево, оставалось светлым. И это было правильно, потому что магическая защита не должна задерживать тех, кто не замыслил дурного против короля. Итан плавно повернул ручку вниз, приоткрыл дверь. Снова полумрак и тишина. Он оглянулся, убедился, что никого нет по ту сторону коридора, и беззвучно скользнул на территорию королевских покоев. Он не раз бывал здесь вместе с Девером. Он превосходно знал, где расположена та самая комната, опасался лишь, что король мог сразу направиться туда. Итан ускорил шаг. Перед глазами так и крутилась та некрасивая сцена, когда фарфоровая принцесса кричала на короля. Недостаток воспитания. Принцесса никогда... Ни при каких условиях не должна повышать голос на отца, не говоря уж о тех ситуациях, когда присутствуют придворные. Она, конечно, несчастна со своей растрескавшейся кожей, но в таких вещах и это не оправдание. Итан двигался бесшумно. Ему все еще везло. В шагах в 20 впереди из-за поворота появился король, который, как и следовало предположить, направлялся в секретную комнату. Глядя, как тяжело опустились его широкие плечи, Итан невольно подумал, что наверняка этот король не в восторге ни от своего монаршего долга перед королевством, ни от того, что дочка втрескалась по уши в мага, ни от того, что не мог позволить себе этому магу ее отдать. Возможно, если бы не слова предков о том, что ничего хорошего от брака двух магов не выйдет, то уже отбыла бы принцесса в дом к чародею. А так, выходит, родитель заботится, а никто этого все равно не ценит. Король подошел к знакомой Итану двери, снял с шеи ключ на цепочке. Итан замер, стоя в тени. Затаил дыхание. Соблазн выскочить из укрытия, преодолеть разделявшее их расстояние и заглянуть в комнату был велик, но... «Вряд ли там что-то важное», — сказал как-то советник. «Скорее всего, что-то памятное, дорогое именно ему». «Так зачем это прятать? Кто знает, возможно, его величество просто не хочет, чтобы ему в душу заглядывали чужие». Итан согласился тогда, что король имеет право не показывать всему двору, что там у него на сердце. Итан прекрасно понимал такое желание, потому что сам не хотел, чтобы когда-нибудь наружу вылезли те милые вещи, которыми приходилось заниматься у Лисии. Силуэт короля как будто смазался в слабом свете фонарей. Итан прищурился. «Это еще что такое?» А король ничего не замечал. Провернул пару раз ключ в замке, дернул на себя дверь. Вокруг подошв его великолепных сафьяновых туфлей появилось тускло мерцающее кольцо. Белёсое, словно дым, подсвеченный пламенем свечей. Итан ругнулся и попросту рванул вперед к королю, который с удивлением наблюдал за тем, как его собственные ноги начинают проваливаться в развалившуюся по полу муть. Рванул изо всех сил до хруста связок. Даже не сообразил, что руки мгновенно покрылись черной чешуей. Это было совершенно не стоящим внимания. А главным было то, что, задыхаясь, он успел толкнуть короля, схватить его за плечи и кубарем уже вместе с ним вкатиться в ту самую тайную комнату, все-таки выдернув из губительного кольца. В следующее мгновение Итан был уже на ногах, выжидая. Но ничего не произошло. Ни огненной стены, которая должна была бы прокатиться от входа до стены, ни кошмарных магических монстров. Дымное кольцо медленно сужалось, оставляя за собой странный черный след. И когда оно с тихим хлопком исчезло, Итан даже присел на корточки и ткнул в этот след пальцем. Палец провалился на две фаланги, пока сквозь странную труху не уткнулся в камень. Выходило так, что подстроенная ловушка перемолола мраморные плиты, и примерно то же самое должна была сделать с ногами короля. «Ты откуда здесь взялся?» — донеслось до Итана строгое. Он поднялся и вернулся в комнату. Его Величество Месхет II сидел на полу и задумчиво стряхивал черную пыль с босых ступней. Итан даже улыбнулся. Выходит, он успел в последний момент. Еще немного, и та магическая дрянь начала бы жрать ноги монарха. Интересно, отчего Ардиан решил сделать столь сложную ловушку, а не обошелся какой-нибудь огненной волной? И проще, и эффективнее. «Ну, я слушаю». Месхет сердито посмотрел на Итана, а потом быстро добавил. «Я платил Ардиану столько, что все происшедшее — страшная глупость с его стороны. Я недооценил его дурость». «Может быть, дурость, а может и нет», — пробормотал Итан, вспоминая, что именно видел в той книге. Складывалось впечатление, что принцесса в опасности. При этом особого желания ее спасать не возникало. «Я шел за вами, как приказал Девер», — ответил он. «Скрывать особо было нечего, да и незачем». «И давно ты за мной ходишь?» Король не торопился подниматься с пола, обхватил колени руками. «С самого начала». «Ну надо же!» — короткий смешок. «А я-то все думал, с каких это пор мой советник стал настолько человеколюбив, что приютил бедных родственников». Итан не ответил. Взгляд скользил по комнате. Той самой тайной комнате, ключ от которой был только у короля. Здесь было пусто. Только небольшое деревянное кресло и единственная картина на стене. А под картиной узкая деревянная полочка, и там сложены сущие мелочи. Крошечный стеклянный флакончик, какая-то тряпочка, синяя ленточка. Картина была завешена бархатной шторкой. Понимая, что этого ему уже не простят, Итан подошел и, не обращая внимания на предостерегающий окрик мисс Хета, дернул ткань в сторону. «Великие пять!» — взревел король раненым зверем. Налетел ураганом. Первый же удар пришелся в челюсть. Хороший такой удар. Из глаз буквально искры посыпались. Но второй удар Итан уже не пропустил, а сам с удовольствием впечатал кулак куда-то королю под ребра. Потом сгреб мисс Хета за ворот бархатного камзола и прямо в лицо ему выдохнул. «Какой бездны здесь делает портрет моей матери!» — сказал, и сам застыл ошарашенно. Потому что король побледнел так, что, казалось, из него выцедили всю кровь. «Упаси, старица еще помрет. Итан отпустил его, даже оттолкнул от себя, но пальцы мисс Хета, судорожно стиснутые, так вцепились в ткань сюртука, что оторвать короля от себя не получилось. «Врёшь!» — глядя безумно, прошипел король. «Она не может быть твоей матерью. Мне сказали, что ее первенец умер». Злость вперемешку с воспоминаниями ударила в голову. Итан все же оторвал от себя скрюченные пальцы монарха и отшвырнул его к стене. Плевать, что поднял руку на короля. Теперь уже все равно. Они просто уедут отсюда. «Да лучше б умер», — выплюнул Итан. «Но нет». И вдруг успокоился. Ведь только что сказал самую большую глупость. Если бы не похищение, он никогда бы не встретил Вельмину де Триоль. Пожалуй, оно того стоило. Он вздохнул, посмотрел на притихшего и смертельно бледного мисс Хета. Тот скорчился у стены, обхватил себя руками так, словно пытался выжать из легких последние капли воздуха. Смотрел на Итана из-под лобья, но не зло, а как-то испуганно. «Почему ты никому не показываешь этот портрет?» Это Итан спросил уже спокойнее. «Что тебе в нем?» Мисс Хет судорожно выдохнул и тихо сказал. «Потому что я не желаю, чтобы кто-то даже смотрел на женщину, которую я любил, но потерял». Итан замер. Догадка, которая его осенила... Что ж, она не принесла радости. Только горечь сожаления о том, что все получилось именно так, и что ничего уже не изменить. «Наденешь корону после того, как перейдешь топь». «А что с ней сейчас, ты знаешь?» — спросил он, не глядя на мисс Хета, только на лицо, навеки запечатленное на холсте. «Она умерла», — едва слышно ответил король. Знакомая боль обрушилась на Итана, сминая, комкая душу. Он как будто снова стоял в будуаре королевской фаворитки и смотрел на женщину, которая, казалось, смотрит на него из-за черты и хочет обнять хотя бы еще раз, самый последний, своего сына. «Почему ты позволил ее забрать?» — хрипло спросил он. «Потому что...» Король помолчал, затем вздохнул и продолжил. «Потому что тогда я не был королем Кентейта и ничего не мог сделать, кроме как сделать ей на прощание ребенка, о котором тебе потом сообщили, что он умер», — подытожил Итан и повернулся к мисс Хету. «Ну, здравствуй, отец». Мисс Хет, не говоря ни слова, выпрямился, снял с шеи из-под сорочки прозрачный камень на тонком шнурке и осторожно, словно боялся сделать какое-нибудь лишнее движение, взял Итана за руку и приложил камень к запястью. «Что это?» Итан руку вырвал. «Ничего хорошего не ждешь, когда к тебе начинают прикладывать странные предметы, скорее всего, с наложенными заклинаниями». Камень в пальцах мисс Хета брызнул золотыми искрами. «Это проба королевской крови», — хрипло ответил мисс Хет. «Прости, но я не могу ее не провести». Итан усмехнулся. «Везде одно и то же. Как, однако, пекутся династии о том, чтобы им не подсунули чужого ребенка. «И каков результат?» Он приподнял брови. «Ты ее прошел». Беззвучно одними губами сказал король. «Добро пожаловать домой, сын». В комнате повисла тишина. Итан попросту не знал, что говорить, да и нужно ли. Вид бледного, всклокоченного и растерянного короля почему-то раздражал, и все сказанное как будто не имело значения, ведь ничего не изменилось. Он как был королем-драконом, так и остался, а Мисхет как оплакивал давно потерянную любовь, так и будет оплакивать, пробираясь тайком в эту комнату, проводя часы перед портретом. Но что-то сказать все-таки было нужно, и Итан произнес: «Я бы предложил вернуться в ваши покои, ваше величество». Мисхет горько усмехнулся и кивнул. Ожидание в глазах. «Понимаю, но корону ты все равно унаследуешь». «Мне не нужна ваша корона», — сказал Итан. «Мне нужен был отец. Вернее, я так думал, что он мне нужен. А оказалось, что это ничего не изменило». «Не говори глупостей», — немедленно откликнулся Мисхет. «Ты мой сын, единственный. Ты, конечно, можешь меня винить в том, что я не выкрал Верею, что не выкрал вас обоих. Но я тогда не был королем. Когда ты не король, твои возможности весьма и весьма ограничены. Более того, я не знал о том, что Верея уехала, унося дитя под сердцем. Я узнал об этом гораздо позже, после того, как ты исчез. Кстати, где ты был все это время?» «Был женат», — коротко ответил Итан и усмехнулся. «О да, он очень удачно был женат все эти годы. В общем, я узнал о том, что ребенок был моим уже после того, как ты исчез», — повторил король. Он явно хотел сказать еще что-то, но не успел. Где-то в коридоре раздался топот нескольких десятков ног, и Мисхет, бросившись к портрету, спешно задернул бархатную шторку. «Ничего никому не говори», — шепнул король, сжав руку Итану. Еще через мгновение в дверях возник Девер, растрепанный и запыхавшийся. «А, ваше величество, вот вы где. Все в порядке?» Острый взгляд брошен на Итана. «Не все, ответил король, — «но я в порядке. Я благодарен тебе, Лиман. Так что...» За спиной Девера появились гвардейцы, но он замахал на них руками, мол, «отойдите, не смейте». «Ваша дочь исчезла», — сказал торопливо. «Полагаю, что вместе с магом Ардианом, а ее фрейлина...» «Что с Вельминой?» Получилось так, как будто Итан это прорычал. «Жива», — быстро ответил советник. Ее просто связали. «Какая дура!» «Теперь король», — подал голос. «Сколько раз я ей показывал в летописях и в книгах, писанных магами. Ардиан — неблагодарный дурак. Променять все то, что я ему предлагал, на бабу, пусть и принцессу. Он бы все равно не стал королем, разве что принцем-консортом при королеве». Ее высочество нашла и другую книгу, в которой было написано, что браки между магами допустимы и не вредят детям. Итан повернулся к Мисхету. «Возможно, эту книгу ей и подбросил Ардиан. Но на самом деле, ваше величество, может статься так, что Ардиану нужна не принцесса, а всего лишь... жертва, наделенная магией. Понимаете? Ему не нужен ваш трон. Ему нужно могущество. И все эти песни о любви, все эти попытки выпросить у вас руку принцессы — это не более чем ширма, скрывающая его истинные намерения». «Но он мог ее просто похитить», — король развел руками. «Я не понимаю». «Так он и так ее похитил», — сказал Девер. С той лишь разницей, что она добровольно последовала за ним. «Дура!» — простонал король и посмотрел на Итана, а потом на советника. Но она моя дочь, и ее придется вызволять. Если, конечно, еще не поздно, мы отправим отряд. Советник испытующе посмотрел на короля. «А что с вашими ногами? Меня интересует, что именно произошло здесь». «Покушение на его величество», — ответил Итан. «Думаю, что магическая ловушка». «Если они успели провести обряд соединения, то Ардиан в случае вашей смерти и смерти принцессы мог претендовать на трон», — задумчиво пробормотал Девер. «Собственно, нам ничего не остается, как расправиться с предателем». «Я пойду». Слова сорвались, прежде чем Итан все обдумал. «Нет». Голос короля предательски дрогнул. И, пожалуй, именно эта слабость, страх, были тем, чего Итану не хватало в этой их встрече отца и сына. Он повернулся к Мисхету. «Пойду», — повторил глухо. «Ардиан, маг. Никто не знает, на что он способен». «Ты же погибнуть можешь», — просипел король. «Не надо». Итан улыбнулся. Король выглядел испуганно и жалко. «Не думаю, что со мной что-то случится», — сказал он. «Есть кое-что, о чем я вам когда-нибудь расскажу, Ваше Величество. А вы распорядитесь, чтобы кто-нибудь позаботился о Вельмине». И похлопал по карману. Там лежала вытяжка из мартовской травки, полностью готовая к применению. Они торопились, потому что не торопиться уже было нельзя. Не слушая возражений, Итану всучили ружье, привели коня. Советник, ухмыляясь, откуда-то достал резную шкатулку. Изнутри сквозь высверленные отверстия пробивался свет, отчего стало ясно — внутри лежит нечто, напитанное магией, той, к которой ни алхимия, ни каллиграфия не имеют отношения. «Указывающее заклинание», — пояснил он Итану. «Искать будет принцессу». «Адриан делал». Девер хмыкнул. «Зачем, Адриан? Он не единственный маг в этих землях, хоть и, надо признать, самый сильный. Поведешь отряд». «Очень серьезно», — сказал он. «Если ты вытащил короля из магической ловушки и сам при этом не пострадал, то боги благоволят тебе». Про себя Итан подумал, что дело тут не в богах, а в некоторой особенности его организма, но вслух ничего об этом не сказал. Тяжесть шкатулки легла в руки. «Как этим пользоваться?» Итан глянул на советника. «Открываешь шкатулку, а потом скачешь следом за указателем. Мне был обещан достаточно стабильный след, который продержится не менее часа». Итан хотел еще отдать кому-нибудь ружье, которое было довольно тяжелым и неуклюже висело на ремне, но подумал, что сделает это потом. «Ищем принцессу», — повторил задумчиво он и откинул крышку. Нечто маленькое и сияющее вырвалось на свободу. Зависло на несколько мгновений над шкатулкой, заставляя собравшихся щуриться от пронзительно ярких лучей, которые это нечто растопырило в разные стороны. А потом сгусток магической энергии потускнел и устремился куда-то прочь со двора вдоль дороги. Только его и видели. Одно радовало — заклинание оставляло светлый след, который тускло светился в вечерних сумерках. Итан вскочил на коня, глянул сверху вниз на советника. «Я надеюсь, с моей женой будет все в порядке». «С ней будет все в полном порядке, независимо от результатов поиска», — заверил Девер. Повода задерживаться не было, и, дав коню шенкелей, Итан устремился по следу заклинания. Отряд двинулся следом. Более всего Итан опасался, что след затеряется. Он особо не разбирался в собственных мыслях, да их почти и не было, за исключением одной единственной. Эту дурочку, принцессу, надо бы спасти. Если Ардиан пошел на обман, подложив книгу с удобной ему информацией, то дело тут было вовсе не в любви. Ветер хлестал по лицу, стучали подковы по дороге. Он опомнился только тогда, когда они оказались за пределами города, и теперь дорога уводила куда-то в лес, еще дальше на север. И светящийся след, похожий на растрепавшуюся шерстяную нить, вел именно туда. Восприятие внезапно обострилось. Итан, а вернее то, что было в нем изменено в угоду драконьей сути, ощутил опасность. Нет, пока ничего плохого не произошло. И ничего не было видно среди черных на фоне темно-синего неба крон, но дурное предчувствие раскинуло тонкие колючие усики противно щекоча, обвивая и как будто пытаясь испугать. Итан натянул поводья, оглянулся на гвардейцев. Их было немного, десяток, но, по разумению Девера, вполне достаточно, чтобы повязать Ардиана и привести его пред светлые очи короля. На хмурых лицах воинов читался испуг. Они тоже что-то чувствовали. Что-то темное, недоброе, название чему просто не могли дать. Но след настойчиво вел в лес. «За мной!» — скомандовал Итан. «Держаться вместе, не отставать!» Сам же подумал о том, как быстро избавиться от ружья. Дракону оно не нужно. Стоило въехать в лес, как сразу стало темно. Очень темно. Как будто и не сумерки царили над королевством, а самая безлунная ночь. Лошади пугались, жалобно ржали. И провались все в бездну, они ведь по-прежнему едут по дороге, и небо виднеется между макушек деревьев. Тьма как будто выползала из-под корней молчаливых гигантов, опутывала коконом отряд. Итан снова придержал коня, прислушиваясь, глубоко втягивая носом воздух, пытаясь понять, что делать дальше. След заклинания вился впереди, но и он как будто начал гаснуть. Нужно было поторапливаться, но стоит ли тащить за собой людей, которые совершенно беззащитны против магии? Но он все-таки решил двигаться дальше. Тем более, что дорога по-прежнему угадывалась внизу, под копытами. Можно даже сказать, заклинание освещало им путь, разгоняя липкий жирный мрак, разрывая его пухлые щупальца. Но теперь они продвигались вперед куда медленнее. Приходилось постоянно успокаивать лошадей. Итану очень хотелось верить в то, что именно сейчас Ардиан занят принцессой, а не придумывает какую-нибудь пакостную ловушку для их отряда. Внезапно след заклинания резко свернул с дороги вглубь леса. Там, среди кромешной темноты, он светился ярким золотом, вился меж вековых стволов. Кто-то выругался. «Господин, там смерть!» Один из людей, немолодой уже, с пышными седыми усами, приблизился. «С чего ты взял?» Итан хмуро смотрел в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-то, помимо тонкой волокнистой нити, сплетенной из света. «Мы... там страх и смерть», — неуверенно повторил гвардеец. «Нам не стоит туда соваться». Итан пожал плечами. Он не сердился. Любой человек может чего-то бояться. И любой человек совершенно справедливо может отказаться жертвовать собой ради чьей-то дочки, пусть даже и королевской. А в том, что среди деревьев их ждет магия Ардиана, сомневаться уже не приходилось. Он и сам ее чувствовал. Место было нехорошим. Ощущение повисшего в воздухе зла давило. Казалось, отовсюду на них смотрят сотни невидимых глаз, и ползет тихий шепот: «Умри, умри, умри». «Хорошо, тогда я пойду сам, а вы ждите здесь», — спокойно сказал он. Не то чтобы принцесса была так важна, но дать выиграть Ардиану. Кто знает, какую мощь он сможет заполучить и чем это вообще закончится. Гвардейцы растерялись. Итан практически не видел их лиц, но слышал рокот голосов. «Я ничего не скажу, ни советнику, ни королю», — заверил он. «Но как же вы?» Итан с благодарностью посмотрел на вояку, который задал этот вопрос. «Оказалось, это так приятно, когда кто-то о тебе печется. Со мной ничего не случится». И подумал о том, что даже если не успеет разжевать катализатор, то, как говаривал алхимик Гарье, самая сильная эмоция — это страх смерти. Так что если Ардиан пожелает с ним разделаться, то он успеет перекинуться в дракона. А убить дракона уже не так просто. В конце концов, его даже дирижабли Оривьена не уничтожили. Итан быстро спешился, отдал ружье ближайшему гвардейцу и шагнул прочь с дороги. След был ярким. Нужно просто аккуратно идти. И он не боялся, нет. Шепот темной магии — этого слишком мало, чтобы напугать короля дракона. Тем более, что Вельмина в безопасности. Хотелось в это верить. И он просто стал думать о том, как вернется, как потащит ее в храм Пяти или хотя бы в храм матери, чтобы осветить их брак, как заставит ее поверить, что нет ничего страшного в том, чтобы просто любить друг друга и что любовь способна исцелить любую боль. Шепчущие тени трусливо отползали прочь, и нить заклинания все еще держалась. А потом, как-то незаметно, Итан вышел на большую поляну, посреди которой был установлен каменный алтарь. Он совершенно не удивился, увидев распластанную на алтаре хрупкую фигурку принцессы. Ее руки были заведены за голову и прикованы к камню цепями, и точно такие же ржавые толстые цепи опутывали ее ноги. Над принцессой замерла фигура в черной хламиде. Капюшон был откинут назад, и в тусклом свете звезд Итан увидел улыбку на лице королевского мага, торжествующую и не имеющую почти ничего общего с человеческой. «Назад!» — громко сказал Ардиан. «Не знаю, кто ты такой и откуда взялся при дворе, но не лезь не в свое дело, целее будешь!» Итан остановился, осматриваясь. «Здесь след исчез», «Но это и правильно, заклинание достигло цели». «Чего ты хочешь?» — спросил он Ардиана. «Король думает, что тебе нужен трон, но ведь это не так, да?» «Да кому нужен этот трон?» — огрызнулся маг, сверкнув глазами. «А что ты сделал с принцессой?» Женевьева лежала так тихо, что было неясно, жива ли. Возможно, он ее опоил чем. Но наверняка жива, потому что Ардиан, судя по всему, еще не воплотил в жизнь свои планы. «Ты не должен был сюда дойти», — не слушая вопроса, сказал маг. «Что-то в тебе не так». «Возможно», — согласился Итан. «Отдай принцессу, и уйдешь отсюда живым». Ардиан, кажется, вздрогнул, поднял голову, глядя на Итана, продолжая ухмыляться. «Это ты уже не уйдешь отсюда живым», — проскрежетал маг. «После того, как я стану...» Итан прыгнул вперед, уже понимая, что не успеет. Ардиан, он сделал быстрое, почти неуловимое в темноте движение. Итана отшвырнуло спиной о ствол дерева. И в тот же миг всадил в грудь принцессе нож. Тьму разорвало вспышкой, светом, хлынувшим из раны. Подобно молнии, он ударил в ночное небо и, словно отразившись от него, упал в Ардиана, охватывая слепящим светом его силуэт. Итан успел сунуть руку в карман, схватить заветную пилюлю и сунуть в рот. Раскусил, смакуя знакомую горечь. В груди стремительно рождался огонь. «Жалкие идиоты!» — прогромыхал Ардиан. «Да у вас воображения бы не хватило понять, зачем мне это! Еще никто и никогда не становился драконом!» Голос его изменился, стал ниже, перемежаясь с рычанием. «Теперь никто не посмеет!» И слова мага утонули в реве, который могла исторгнуть лишь глотка очень большого и очень опасного чудовища. Его тело как будто втянулось само в себя, словно там внутри была пустота, и в следующее мгновение вылилось в ночь огромной черной тушей, сметая алтарь и мертвую уже глупую принцессу. Итан успел подумать лишь о том, что почему-то все хотят либо иметь своего дракона, либо стать им. Дракон — это воплощение могущества в глазах людей — привлекательное такое воплощение. И никому в голову не приходит, что из-за обладания драконом и из-за бытие он им приходится платить. Дорого. Разница в том, что кому-то удается расплатиться чужими жизнями, а кто-то в итоге теряет свою. Еще через удар сердца в теплую и темную ночь рванул его собственный дракон. Наверное, Ардиан удивился, увидев собрата. Стремительный бросок вперед, и эти упущенные мгновения тут же стоили ему выдранного из плеча куска мяса. И никогда еще Итан не пробовал на вкус других драконов, потому что раньше их просто не было. Ардиан заревел, шарахнулся в сторону. Но он смог взять себя в руки. Итан с трудом увернулся от струи пламени, в два прыжка очутился за спиной Ардиана, попытался ухватить того за шею. Однако маг подался резко вперед, ломая молодую древесную поросль, затем распахнул крылья, забил ими и взлетел. Итан подпрыгнул и устремился следом. Не отпускать же его в самом деле. Итан поймал все-таки жаркую огненную струю. Чешуя вскипела волдырями, но это было терпимо. И впервые в жизни он ощутил нечто вроде благодарности к Лисии, потому что она ухитрилась сделать из человека практически неуязвимого дракона. Рыча от боли над спеченной чешуей, Итан заработал крыльями. Успел подняться выше Ардиана, тому мешало прокушенное плечо. И камнем упал вниз, прямо на спину врагу, вцепился зубами в основание драконьей шеи. И вот так, кувыркаясь, полетели вниз, к земле. Падать с такой высоты — дело неприятное и опасное. Итан это понимал. Это же понимал и Ардиан. Он извивался, крутился, пытаясь вырваться из схватки, а Итан лишь сильнее сжимал челюсти. Ардиан так и вырвался. Плеснуло кровью, щедро, фонтаном. Итан выплюнул кусок мяса, забил крыльями, набирая высоту, а маг, превратившийся в дракона, кувыркаясь и переворачиваясь, все падал, падал куда-то в сторону дороги. Лишь бы отряд не задавил, мелькнула мысль, но черная кровь лилась, орошая деревья. Итан ухитрился разорвать артерию в шее, и это означало победу. А потом Ардиан умер. Умер в воздухе. И магия, украденная им из бедной Женевьевы, перестала действовать. Тело дракона снова втянулось в пустоту, а пустота выплюнула обнаженное тело человека. И Итан услышал, как тело это с гулким звуком упало на дорогу. Вот и все. Зависнув между небом и землей, молотя крыльями, Итан видел это светлое пятнышко посреди дороги. То, что раньше было живым магом, а теперь стало просто мертвым телом. Итан видел и то, как к Ардиану побежало несколько гвардейцев. Остальные стояли, задрав головы, глядя на дракона. И накатила мутная, горькая тоска. Принцессу он не спас. Эту молодую и глупую принцессу, которая сделала всего лишь одну ошибку, доверившись не тому мужчине. Что дальше? Итан поднялся выше, сделал небольшой круг над лесом. Тело дракона слушалось идеально. И необъятное черное небо с точками звезд. Иллюзия свободы. Любопытно, что теперь скажет король, узнав, кем сделали его сына? Наследника? Кровь которого принадлежит династии. Захочет иметь собственного карманного дракона. Наплюет на то, что это его единственный сын и теперь единственный наследник. Зато дракон, власть, могущество. Возможность сравнять с землей любое государство, если, конечно, напасть внезапно, и Оривьен не успеет отправить дирижабли. Ведь донесут, обязательно донесут. А чтобы не донесли, нужно убить всех гвардейцев. Вот прямо сейчас. Бездна. Все-таки он был неправильным драконом, в котором осталось слишком много человеческого. Пожалуй, Лисия прекрасно об этом знала, иначе зачем бы ей та серебряная фигурка? Итан вздохнул, на прощание пыхнул пламенем, стараясь попасть в тоненький рожок восходящего месяца, и начал снижаться. В небе, безусловно, хорошо, но у него были дела на земле. Даже не дела. Скорее всего, теперь его там ожидали очень большие проблемы, но у него хватит мужества, чтобы встретить их, как полагается, лицом к лицу.